Автострада и украинские грезы. Узники особенно восприимчивы к природным явлениям. У них есть время и на то, чтобы, пусть через окно, посмотреть на небо, тучи, дожди, град, снег, бури, а также вспомнить, как протекало общение с природой в их жизни на свободе. Штроп, Шильке и я — мы не раз предавались тюремным утехам такого рода. Ноябрь 1949 года. Тихий вечер с подсвеченным небом. В камерах зажигаются огни. Мы наблюдаем за облачками и освещением над крышами домов напротив. Из-за трубы жилого дома на аллее Независимости показалась луна, медная круглая медаль. Мы созерцали эту необычайную для нас картину. Точно такая же луна висела низко над украинскими степями в 1942 году, вспоминает Штроуб. Он тихо и медленно выговаривает слова. Мы выехали на лошадях прогуляться возле казарм. Минут через 15... Я забыл про войну. Так было красиво и тихо. Трудно передать, что я переживал, ведь я не писатель, не художник, но меня зачаровал красный круг над безмолвной и широкой степью. В своих воспоминаниях Штроуб часто возвращался к Украине. Ему нравился этот край, возможно, потому что он связывал с Украиной свои личные и семейные планы после победного завершения войны с Советским Союзом и в Европе. На Украину он попал впервые во время войны в декабре 1941 года. Я прибыл тогда к Генриху Гиммлеру, который находился между Днестром и Бугом, излагал Штроуб ход событий. На каком-то разъезде стоял штабной состав рейхсфюрера СС. «И долго в таких случаях Гиммлер оставался в одном районе?» — интересуется Шильке. «День-два, иногда и дольше. Но рейхсфюреру СС, одному из самых могущественных людей Рейха, приходилось все время курсировать по Германии и Европе. Он пользовался только специальным поездом?» — снова спрашивает Шильке. «Прежде всего не поездом, а поездами. У него их было несколько. Ездил он и на автомашинах, а в случае крайней необходимости пользовался самолетом. Но летать Генрих Гиммлер не любил». «Итак, чем завершился ваш визит в поезд Гиммлера?» — задаю я вопрос. Генрих Гиммлер собирался решить вопрос о формировании полка СС из тамошних «Volksdeutschen». Лица немецкого происхождения, пользовавшиеся рядом привилегий на оккупированных гитлеровцами территориях. Я должен был высказать свою точку зрения, а позже, вероятно, контролировать эти части в Южной России. Я скептически относился к подобным идеям, считая, что таким людям в качестве эсэсовцев нельзя полностью доверять, и высказал свои соображения, а потом Генрих Гиммлер и его приближенные снабдили меня указаниями на ближайшее будущее. Я был посвящен в план создания специальной автострады «Юго-Восток», которая должна была проходить от Львова до Донецка и иметь порядковый номер D4. Стратегическое и экономическое значение этой трассы было очевидно. Ознакомившись у адъютанта рейхсфюрера с подробными инструкциями, я в январе 1942 года вместе с несколькими генералами СС участвовал в совещании в штабе Юго-Восточной армии. Автострада должна была завершиться в Донецке. Проектами предусматривалось продолжить ее от Донецка в двух направлениях: на юго-восток, к Ростову-на-Дону, а оттуда уже позднее в предгорье Кавказа, в том числе на Кубань, на Кавказ и в Закавказье. По трассе Д-4 вывозились бы уголь и промышленные товары из Криворожья, Донбасса и Ростова. Штроп с обезоруживающей искренностью подтвердил: «Разумеется». А кроме того, сельскохозяйственные продукты с Украины и с казачьего края — продукты, в которых Рейх крайне нуждался. Мы бы утроили производство на их баснословном черноземе и при их климате. Из дальнейших откровений Штроупа явствовало, что прокладывать будущую автостраду сгоняли массу людей — украинцев, белорусов. Кроме того, на некоторых участках, в особенно трудных районах, работали пленные. Понятно, что Штроуп, ничего не смыслящий в дорожных работах, выполнял функции инспектора по прокладке трассы Д-4, как он сам признавался. Ему полагалось обеспечивать только орднунг, поставку рабочей силы, да защиту от возможных актов саботажа и партизанских налетов. Прежде чем приступить к исполнению своих дорожных обязанностей, оберфюрер СС Юрген Штроуп получил звание полковника полицейской службы. Вскоре, за заслуги на фронте в районе Ильменя и при прокладке трассы Д-4, ему присваивают звание бригаденфюрера СС. Одновременно он возводится в чин генерал-майора полицейской службы. «Я точно помню дату этих назначений», — сказал Штроуп. «16 сентября 1942 года. После этого меня перебросили на другие участки работы на юг России». Однажды из соседней камеры мы услышали украинскую песню. Слов разобрать не удавалось, доносилась только мелодия, напеваемая приглушенным баритоном. Каждый из нас, вероятно, связывал с этой песней совершенно различные воспоминания. Штроуп внимательно вслушивался. Когда мелодия стихла, мы минут 15 молчали. Потом Штроуп воскликнул: «Если б вы знали, какое чудо там, на Украине! Перегной глубиною в 1,80 м родит так, что вы и забот не знаете. Богатейший край. Представьте себе, как все это выглядело бы после победоносного завершения нами войны. Прелестный и тихий летний вечер в моей усадьбе». «Скорее уж во дворце», — вставляю я. «Да, во дворце, где моя супруга командовала бы слугами, вышколенными на европейский манер. Лакей сервировал бы стол для ужина. Фарфор, столовое серебро, хрусталь, свеч. Очень изящно. Я во дворе обучаю конной езде сына Олафа. Вокруг тишина, нарушаемая лишь звоном комаров. Отдаленный звук моторов советского производства, подающих воду на бахчи». «Как это, вы на своих полях сохранили бы советские машины?» «Да, потому что их машины очень практичны и выносливы», — Штроуп продолжает грезить. «С близлежащих пастбищ доносится ржание моих породистых лошадей. Слышны украинские народные песни». «Украинские?» Недоумеваю я. «Значит, у вас не было бы немецких работников, немецких крестьян?» «Нет, чего ради. Единственными работниками в моем имении 15 кряду оставались бы только украинцы. Это выносливые и исполнительные люди. Правда, немного неряхи. А какие у них грудастые бабы. И знаете почему? Они беспрерывно лущат семечки». «Вы упоминали о жене и сыночке. А что бы поделывала в ту пору ваша дочь Рената? — Рената, — задумался он на минуту, — она бы путешествовала с мужем по Европе. У этих деградировавших французов, однако, превосходные шелка, платья, туалеты, духи, вина и коньяки. Ну и несравненные ривьеры. Рената отдыхала бы там на курортах и ездила в Париж за покупками. Однажды мы заговорили о демографии. Когда Штроуб заявил, что темпы рождаемости у славянских народов гораздо выше, чем у немцев, я спросил, не опасался ли Гиммлер, что проблема прироста русских, белорусов и украинцев после победы Гитлера вызовет беспокойство правителей Германии. В беседах и при разработке планов в этой области в штабе рейхсфюрера СС мы проявляли озабоченность активностью натурального прироста коренного населения. Существовали различные планы решения этой проблемы. У меня был свой собственный вариант, но посвящать вас в его детали я не буду. Я неоднократно думал, что за вариант замышлял Штроуб по ограничению натурального прироста населения Украины. Однако, кроме расстрелов, убийств, выселения за Урал, истребления голодом, я ничего другого предположить был не в состоянии, разумеется, пытаясь мыслить в рамках гитлеровских представлений, то есть отбросив нравственные критерии. Через какое-то время, когда мы рассуждали на другие темы, я узнал о штроуповском методе геноцида в рассрочку. А именно, мы говорили о наркомании и алкоголизме. Штроуб, как я уже упоминал, являлся сторонником умеренного потребления крепких напитков. У него был также свой взгляд на потребление алкоголя разными народами. О французах он говорил, что это страна винных алкоголиков, которые страдают национальным недугом, циррозом печени. Англосаксы, по его мнению, постоянно хлещут виски. Черчилль вечно был под газом. Поляки, русские, украинцы и скандинавы — это потребители водки. А почему бы украинцам не дать в волю водки, раз они жить без нее не могут? — изрек он однажды. — Кроме того, им надо разрешить петь. Тут они действительно мастера. А если бы водка, высокоградусная водка, стоила гроши и продавалась на каждом шагу, украинцы только благодарили бы нас за общедоступность такого рода удовольствий. В другой раз, рассуждая о миллионных тиражах советских книг и журналов, Штроуб сказал Шильке: «Конечно, печатную продукцию на русском и украинском языках мы свели бы к немногим газетам, песенникам, молитвенникам и развлекательной литературе. Но в любой украинской или русской семье, — возразил Шильке, — издавна хранятся советские издания, которые выпускались в СССР дешево и большими тиражами. Домашние библиотеки — инструмент самообразования населения, оккупированной нами Украины, только укрепляли бы национальные отличия и патриотические убеждения». «Выход есть», — заметил Штроуб. «Потребовалось бы создать специальную сеть монопольной торговли, где круглосуточно, по низким ценам, продавали бы алкогольные напитки, но только при сдаче книжной и газетной макулатуры». Тогда я понял, что имел Штроуб в виду, упомянув о немецких проектах, которые ограничивали бы натуральный прирост на территории СССР. Только в голове Штроупа мог созреть такой план, одобренный Гиммлером. План Штроупа заключался в том, чтобы споить украинский народ и другие народы Советского Союза, доведя его в пределах 2-3 поколений до деградации. Людоед Штроуп убил бы сразу если бы ему это удалось, двух зайцев, способствовал бы росту алкоголизма среди украинского народа, а также его психическому и интеллектуальному вырождению. С помощью той же водки он лишил бы людей самого драгоценного духовного богатства, печатного слова. Поистине дьявольский замысел. Гитлеровцы стремились уничтожить неполноценные народы пулей, лагерями смерти, а в будущем еще и алкоголем.